Коротышка Смэдж, не глядя ни на кого, бросился выполнять приказ капитана. Весь сжавшись, как собака, ждущая удара, он подошел к телу Джимми. Бард взглянул на Маклеода. Шотландец Маклеод стерпел бы побои за компанию со Смэджем, но только за компанию. Лицо его передернулось от отвращения. Он пожал плечами, сделал шаг вперед и взял труп за ноги. Смэдж схватил тело подмышки. Все было кончено. Барт обвел матросов ледяным взглядом. И на сей раз он их укротил. А теперь они у него попляшут. Пусть никто не ждет пощады, даже коротышка Смэдж, который выказал такое послушание. «Стойте!» Вдруг раздался чей-то крик. Из люка высунулся Ричард Мэсон. Его появление поразило матросов. Они забыли о его существовании. Смэдж и Маклеод застыли на месте. Мэсон поднялся по ступенькам, выбрался на палубу, не глядя оттолкнул замешкавшихся у входа в трюм Босуэлла и Парсела и, шагая как заводной, направился к Барту. Лицо его застыло и даже под загаром казалось мертвенно-бледным. Не дойдя трех шагов до Барта, он встал на вытяжку и произнес какой-то необычной торжественностью: «Капитан, к сожалению, вынужден заявить вам, что я считаю вас убийцей». «Думайте, прежде чем говорить, мистер Мэсон», — спокойно отозвался Барт. «Я не потерплю наветов. Произошел, само собой, разумеется, несчастный случай». «Нет», — четко проговорил Мэсон, — «это был не просто несчастный случай, а убийство. Вы с умыслом убили Джимми». «Вы просто спятили», — сказал Барт. «Я даже не рассердился на этого мальчишку». «Вы убили его, потому что я его любил», — продолжал Мэсон монотонно и вяло. Матросы сразу насторожились. Ни один из них как-то не подумал об этом. Но сейчас, когда капитану было предъявлено обвинение, оно стало неоспоримо очевидным. «Если вы, мистер Мэсон, придерживаетесь такого мнения, вы имеете право привлечь меня к ответственности. Я же подам на вас в суд за клевету». Воцарилось молчание. Потом Мэсон произнес вялым, бесцветным голосом, как бы говоря с самим собой: «Я 10 минут размышлял об этом случае у себя в каюте». И так как он замолк с отсутствующим видом, Барт сухо осведомился: «Ну и что же?» «А то», — проговорил Мэсон все с тем же отсутствующим видом, «что ежели я подам в суд, вас все равно оправдают, а меня затем привлекут за клевету, разорят судебными издержками и разжалуют». «Я восхищен вашей проницательностью, мистер Мэсон», — сказал Барт. «По моему мнению, именно так все и произойдет». «Да, капитан», — продолжал Мэсон бесцветным деревянным голосом, — «вот поэтому я и принял решение. Я не стану привлекать вас к суду». «Радуюсь вашему благоразумию, мистер Мэсон», — бросил Барт и добавил, криво усмехнувшись: «Однако мое решение, независимо от вашего, остается неизменным. Вы оскорбили меня в присутствии экипажа, и по возвращении в Лондон я подам на вас в суд». «Вам не представится такой возможности», — проговорил Мэсон безразличным тоном. И, сунув руку в правый карман сюртука, он вытащил пистолет, не дрогнувший рукой прицелился в Барта и нажал курок. Выстрел прогремел оглушительно гулко. Барт зашатался, потом, не подогнув колен, с почти неправдоподобным грохотом, как гигантская статуя, упал навзничь. Тело его дважды подпрыгнуло на палубе, потом он застыл, вытянув ноги и раскинув руки. На месте носа зияла дыра. На палубе внезапно воцарилась ничем не нарушаемая тишина. Матросы издали поглядывали на мертвое тело Барта. Ни разу еще они не видели своего капитана, ни лежащим, ни спящим, и сейчас он показался им особенно огромным. Наконец они решились приблизиться к трупу, но двигались медленно, недоверчиво, словно сама неподвижность Барта таила в себе угрозу. Хотя половина мозга вылетела на палубу, они словно ждали чего-то. Так велика была их вера в его сверхчеловеческую силу, ждали, что он вот-вот подымется и встанет. Полтора года их гнула в дугу его чудовищная тирания, лишила человеческого достоинства, свела на положение рабов. А сейчас Барт был мертв. Но, глядя на труп, они не испытывали радости и сами тому удивлялись. — Кто стрелял? — крикнул Парсел, высовываясь из люка, куда он только что спустился. — Стрелял мистер Мессон, — ответил Беккер. — Боже мой! Этот я и опасался! — воскликнул Парсел быстрыми шагами в сопровождении Босуэлла, направляясь к матросам. — Полюбуйтесь-ка, лейтенант! — зычно гаркнул Смэдж. — Помер! Сдох окончательно! Матросы холодно взглянули на Смэджа. Барт умер. Оскорблять его бессмысленно, и уж во всяком случае не Смэджу так говорить. — Упокой, Господи, души его с миром! — прошептал Парсел. Мессон опустил руку с зажатым в ней пистолетом. Он растерянно глядел на труп Барта. — Матросы, назад! — раздался вдруг чей-то крик. В двух шагах от кучки матросов стоял, держа в каждой руке по пистолету, второй помощник капитана — Симон. Цвет лица у него был желтоватый, губы тонкие, нос острый и длинный. Хотя он никогда не зверствовал, матросы не любили его. Сам Симон считал себя неудачником, и сознание загубленной жизни превратило его в желчного, придирчивого человека. — Назад! — вопил Симон, наставив на матросов дуло пистолетов. — И немедленно за работу! Отныне я капитан корабля, и первый, кто посмеет меня ослушаться, получит пулю в лоб. Все оцепенели от неожиданности. Однако матросы не отступили, вопреки команде Симона. Во всяком случае, никто не испугался. Скорее уж, матросов неприятно поразила неуместная с их точки зрения выходка Симона. — Командование должно перейти к мистеру Мессону, лейтенант, — проговорил Маклеод, — ведь мистер Мессон — первый помощник капитана. Симон люто ненавидел шотландцев. В течение полутора лет он по любому поводу придирался к Маклеоду, и теперь его вмешательство привело лейтенанта в ярость. — Грязный шотландец! — вопил он, наставляя на матроса пистолет. — Только пикни, и твои мозги мигом пойдут на корм рыбам. Маклеод побледнел. Глаза его сверкнули, и он нащупал в кармане рукоятку ножа. Еще никто не осмеливался оскорблять при нем его родную Шотландию. — Джон, заклинаю вас! — вскричал Парсел, бросаясь к Симону. — Богом вас заклинаю! Уберите пистолеты! И так уже оружие принесло нам слишком много зла. Вы же сами отлично знаете, что командование корабля должно перейти к Мессону. — Мистер Мессон убил своего капитана! — огрызнулся Симон. — Он мятежник, а мятежнику не положено командовать кораблем. Когда мы вернемся в Лондон, я немедленно передам его полиции, и его повесят. — Джон! — пробормотал Парсел, испуганно глядя на Симона широко раскрытыми глазами. — Надеюсь, вы шутите? — Дьявол бы забрал вас и вашу любвеобильную душу, мистер Парсел! — заорал Симон, и пистолеты, зажатые в его руках, заходили ходуном. — Не подходите ко мне, черт возьми! Не то я превращу ваши кишки в кружева! Парсел остановился. Его смутил блеск ненависти в глазах второго помощника. Они жили бок о бок в течение полутора лет, жили дружно, и ни разу Симон не дал почувствовать Парселу, что относится к нему враждебно. Эта беспричинная ненависть обескуражила Парсела, и он стоял в нерешительности. — Мистер Босуэлл! — сердито крикнул Симон. Босуэлл посмотрел на Симона и тут же, повернувшись, в недоумение поглядел на Мессона. Вид у него был несчастный, как у собаки, которая не знает, какого из двух хозяев ей надо слушаться. Согласно морской иерархии, он обязан был повиноваться Мессону, но Мессон не давал никаких приказаний. Он по-прежнему не шевелился. Держа пистолет в бессильно повисшей руке, не отрывая изумленных глаз от неправдоподобно огромного тела Барта. — Мистер Босуэлл! — повторил Симон. Его желтоватое лицо передернуло злобная гримаса. Босуэлл бросил на Мессона унылый взгляд и медленно, как бы нехотя, побрел к Симону. — К вашим услугам, капитан! — произнес он тихим, хриплым голосом, заискивающе глядя в глаза Симона. — Мистер Босуэлл! — скомандовал Симон. — Приведите этих людей к повиновению! Босуэлл поудобнее перехватил рукой линек, повернул к матросам свою курносую физиономию и молча посмотрел на них. Они хладнокровно выдержали его взгляд, и он сразу понял, что произошло. За боцманом уже не высился спасительный силуэт капитана. Не только сверхъестественной силой Барта объяснялась его власть над экипажем. Барт был храбрец. Не раз подступал он к матросам с голыми руками, хотя знал, что их руки, засунутые в карманы, судорожно сжимают рукоятку ножа. Матросы чувствовали, Барт играет в открытую. Он рвался в бой, даже один против всех. И это не человеческая отвага озадачивала матросов. Другое дело Симон, обыкновенный офицер, человек мелочный, придиравшийся к людям по пустякам. Даже злоба его была какая-то будничная. Экипаж не боялся Симона. Босуэллу следовало бы в первую очередь накинуться на Беккера, потому что именно Беккер отказался выполнять команду Барта. Но Валлиец, опершись на ручку швабры, смотрел на него с неприкрытым вызовом в блестящих карих глазах. И хотя он даже не шелохнулся, Босуэлл сделал то, что было бы немыслимо при жизни Барта. Он прошел мимо Беккера, притворившись, будто не замечает его, и затем совершил вторую оплошность, накинулся на Ханта. За последние полчаса Ханту досталось дважды. Первый раз его ударил все тот же Босуэлл, а второй — Барт. Матрос так и не понял, почему его снова бьют. Вся сцена с Симоном прошла мимо его сознания. Но даже в его неповоротливых мозгах мелькнула мысль о несправедливости. Он гневно зарычал, ощерил зубы, кинулся на Босуэлла с неожиданной для такой махины ловкостью, вырвал линек из рук боцмана, свалил его на палубу и в мгновение ока оседлал поверженного противника. Тут произошло нечто неслыханное. Матросов так увлекло зрелище борьбы, что все прочие соображения отступили на задний план. Они дружно шагнули вперед, стремясь лучше видеть схватку, и Симону пришлось отступить, чтобы его не затянуло в круг зрителей. Второй помощник капитана попал в комическое и вместе с тем отчаянное положение. Он неистово выкрикивал угрозы, но сам понимал всю их смехотворность. Экипаж, поглощенный ходом смертельной схватки, не обращал на Симона никакого внимания, словно он был актер, потрясающий бутафорским пистолетом на подмостках театра. Под градом катился по лбу Симона, стекал по желтоватому лицу вдоль глубоких вялых морщин, шедших от носа к углам губ. Еще 5 минут назад все казалось ему простым. Вот он, вооруженный до зубов, становится у руля и берет курс на Лондон. Мессона забирают в тюрьму, а суда хозяева назначают его капитаном Блоссома. А сейчас Босуэлл отчаянно борется за свою жизнь. Если даже он выйдет победителем, это еще вовсе не значит, что победа останется за ним, Симоном. Он чувствовал себя в одиночестве. Руки его тряслись, он еле сдерживался, чтобы не спустить курок и не убить первого, кто подвернется. А что, если эта кара не устрашит матросов? А что, если они всем скопом ринутся на него? Какая вопиющая насмешка! Быть на борту единственным вооруженным человеком и не суметь подчинить безоружных своей воле. Он с горечью подумал, что, будь на его месте другой человек, да еще вооруженный пистолетом, он сумел бы внушить матросам страх. И Симон, над которым так зло и так часто издевалась судьба, вдруг понял, что она вновь смеется над ним. В каждой руке он держит пистолет, держит смерть, а люди поворачиваются к нему спиной. С тоскливым страхом глядел Симон на двух сцепившихся мужчин. Они были, как одно четверорукое чудовище, издававшее грозное рычание. Когда чудовище отбушует, с полу поднимется лишь один человек. Глаза Симона вылезли из орбит. Страх сдавил горло. Он вдруг понял, что Хант прикончит Босвелла. Пистолеты задрожали в его руках. Как только Босвелл погибнет, настанет и его черед. Он проиграл, проиграл и на сей раз. Ханту удалось охватить своими огромными лапищами шею Босвелла. Он душил его, не обращая внимания на то, что Босвелл царапает ему лицо, бьет коленом в живот. Панический ужас охватил Симона. Полуослепнув от пота, стекавшего со лба на глаза, он, как автомат, ворвался в круг матросов, которые обступили дерущихся, и почти не целясь, трясущимися руками выстрелил в Ханта. В то же мгновение он почувствовал, что его схватили сзади, обезоружили, скрутили руки за спиной. Молния пронзила ему грудь, красноватая пелена заволокла взор, и ему почудилось, что он падает ничком куда-то в пустоту. Когда Хант поднялся, на его рубашке виднелось кровавое пятно в том месте, где плечо слегка отцарапало пуля Симона. А Босуэлл лежал, вытянувшись на палубе, с лиловой физиономией и перекошенным ртом. Симон свалился рядом с ним, и головы их соприкасались. Глаза Симона были широко открыты, и две глубокие складки, залегшие по обеим сторонам тонкогубого рта, придавали желтому застывшему лицу выражение горечи. Парсел словно очнулся от сна, растолкал матросов и остановился, глядя на трупы полными ужаса глазами, не в силах вымолвить ни слова. Маклеод нагнулся. Он вытащил из тела Симона свой нож, аккуратно обтер о рубашку мертвеца. Потом лезвие, сухо щелкнув, вошло в рукоятку, а ножны исчезли в кармане Маклеода. Тут глаза его встретились со взглядом Парсела. Маклеод пожал плечами, потупился и смущенно произнес тоном напроказившего ребенка. Он сам напросился, лейтенант. Парсел ничего не ответил. Его поразил вид Маклеода, и он грустно подумал. Они дети. Они жестоки, как дети. Он повернулся и двинулся было прочь, но вдруг с удивлением увидел, что справа от него стоит Мессон, бледный, понурый. Мессон поднял глаза. Матросы стояли прямо перед ним, и Мессон обвел их тусклым, безнадежным взглядом. «Мятежники!» — проговорил он, и из горла его вырвалось короткое рыдание. «Мятежники! Вот кто вы!» «И вы тоже!» — злобно крикнул Смэдж. Лицо Мессона дрогнуло, будто ему закатили пощечину. Глаза судорожно мигнули, губы затряслись. «И я тоже!» — выдохнул он.